Автоколонна, которая двигалась по Минскому шоссе, не привлекала к себе особого внимания прохожих. По этому шоссе уже больше недели шли и шли потоком на фронт войска. Двигались танки, на конной тяге катилась артиллерия. Тягачи, пофыркивая сизым дымком, тянули тяжелые пушки. Еще одна обычная колонна. Несколько десятков тяжелых грузовиков с солдатами, с поклажей под брезентом, санитарная машина, полевая кухня. У Поклонной горы колонна притормозила, как бы пропуская другую, которая вышла из соседней улицы и вливалась в общий поток. А на самом деле она заняла место в голове колонны. На семи новеньких грузовиках ЗИС с кузовами без бортов возвышались квадратные конструкции, чем-то напоминающие обыкновенные понтоны, наглухо закрытые брезентом. То двигались первые семь установок. Коллектив института передавал в действующую армию свое изобретение, созданное творческим усилием теоретиков и конструкторов, притворенное в жизнь умельцами в опытном цеху без нужного заводского оборудования, когда каждый узел и деталь по много раз видоизменялись и переделывались. Коллектив института, как и вся страна, жил лозунгом, родившимся в цехах столичных заводов и фабрик. «Все для фронта, все для победы». Шла вторая неделя войны, но Москва, а с ней и вся страна, работали для фронта. За этой семеркой двигалось полсотни грузовых ЗИСов. Их кузова тоже были тщательно укрыты обычным брезентом. Под ними рядами лежали массивные деревянные ящики, в которых упакованные со всеми предосторожностями находились продолговатые ракеты. За грузовиками следовал тягач, тянувший за собой 122-мм гаубицу. Эта пушка не только маскировала колонну. Артиллеристы еще не верили в новое оружие, они взяли с собой обычное, привычное, испытанное в боях орудие, на которое в трудный час могли положиться. Артиллеристы знали, гаубица не подведет, а формально ее взяли для пристрелки. На Поклонной горе стояла группа мужчин, военных и штатских. Отсюда хорошо просматривалось Минское шоссе, которое широкой лентой уходило за Москву, тянулось к Кунцеву, к Можайску, Бородинскому полю и дальше на запад, в сторону заходящего солнца. Летний день давно закончился, и вечерний закат, багровый и тревожный, похожий на зарево далекого гигантского пожара, полыхал вдали над горизонтом по краю неба, бросая отблески на редкие темные облака, подпалив огнем их края. Там, где горел закат, полыхал, гудел и скрежетал железом, дыбился взрывами западный фронт. Шло, не затихая ни на минуту и днем, и ночью, неравное единоборство. Туда и направились войска. Туда двигалась и эта обычная с виду воинская автоколонна. Впереди ехала обычная черная легковушка. Рядом с водителем сидел капитан Флёров. На заднем сиденье устроились подполковник Кривошапов и в новенькой форме майор Попов и капитан Шитов. А во втором ЗИСе в кабине справа от шофера расположился механик, а ныне старшина Закамолдин. Дмитрий Шитов опустил стекло на дверце, вытянул руку и, не высовываясь, это не позволялось, а вдруг его кто случайно узнает, неизвестно кому адресуя, помахал прощально ладонью. Казалось, военный человек прощался не с кем-либо отдельно, а со всей столицей, родной Москвой. Это было так и не так. В небольшой группе мужчин, стоявших на Поклонной горе, увидели прощальный жест. На горе находились руководители института, директор, главный инженер, секретарь парткома, создатели ракеты и установки. Они пришли проводить своих товарищей и свои боевые машины. Без лишнего шума, без оркестра. Просто и скромно, как того требовали обстановка и секретность предприятия. Борис Михайлович, не сдержавшись, в свою очередь высоко поднял руку и помахал в ответ. «Возвращайтесь с победой!» Помахали руками и остальные его спутники. Хотя каждый знал о том, что делать этого нельзя, чтобы не привлечь внимание к обычной с виду воинской автоколонне, чем-то похожей скорее на саперную часть, чем на боевое подразделение. А машины все шли и шли. Москва сделала все, чтобы оснастить батарею всем необходимым, дать ей лучших своих сыновей. Они стали командирами, боевыми расчетами, связистами, разведчиками, лабораристами, шоферами, поварами и другими необходимыми на войне специалистами. Колонна растянулась почти на целый километр, удаляясь все дальше и дальше туда, где кроваво полыхал закат. Новое реактивное оружие начало свою боевую жизнь. Из номерных опытных установок, как оно фигурировало в документах института и значилось в отделах, оружие получило свое первое официальное наименование – М-132, по заводскому обозначению или по военному – БМ-132-16, что обозначало боевая машина калибр 132 мм, 16-зарядная. Новое оружие шло к своему будущему. Ему еще предстояло показать и утвердить себя, завоевать уважение и всеобщую любовь с одной стороны – и лютую ненависть и безумный страх с другой. Этому оружию предстояло еще получить имя всенародное, ласково-нежное, как имя любимой, с которой на долгие годы, если не навсегда, разлучила миллионы воинов не нами затеянная кровавая мировая война. Опережая колонну, которая только-только выбралась из Москвы и покатила по загородному шоссе, молнией летела из ставки штаб Западного фронта шифрованная телеграмма. Маршал Тимошенко, недавно ставший по распоряжению Сталина командующим Западным фронтом, вместе с маршалом Будённым находились в войсках. Телеграмма легла на стол к заместителю командующего, генерал-лейтенанту Ерёменко. Он, пробежав текст глазами, прочел ее вслух офицерам штаба. «Предполагается широко применить против фашистов РСы и в связи с этим испробовать их в бою. Вам выделяется одна батарея БМ-13. Испытайте ее и доложите свое заключение». Офицеры глубокомысленно молчали. Телеграмма была не только загадочной, но и обнадеживающей. Из ставки к ним посылают новое оружие. Но что оно из себя представляет, никто из них не знал. Начальник оперативного отдела просто спросил: «А что это за штуковина РСы?» Никто из находящихся в штабе командиров никогда не слышал такого странного названия. Начальник артиллерии, подумав, сказал: «Если сказано в телеграмме, что батарея, то ясно, что по нашей части. А как прибудет эта самая батарея, мы конкретно, товарищ генерал-лейтенант, и уясним, что из себя представляют РСы».